Глава 13. Вечер был в самом разгаре. Играла зажигательная музыка. По замку разносился смех и громкие голоса. Сергею пришлось отойти по неотложным делам, чему Валерия даже обрадовалась, потому что разговор не клеился. Она все больше чувствовала недосказанность в его речах и от этого раздражалась. Да и вообще хотелось остаться одной, в тишине, все хорошенько обдумать и по возможности выработать хоть какой-то план. Поэтому она сказалась жутко уставшей. Нет, она не хотела спать, просто больше не могла находиться в этом зале. Все эти незнакомые лица, притворные улыбки, пожелания счастья и добра страшно раздражали и заставляли нервничать перед неизбежным будущим. Гостью тут же проводили на третий этаж. Для нее подготовили поистине королевские покои, огромная комната, величественный камин и необъятная кровать, на которой с комфортом разместились бы несколько человек. Валерия отказалась от услуг девушек, переоделась в пижаму, забралась в кровать, натянула одеяло до подбородка и уставилась на пламя в камине. В таких огромных помещениях она обычно чувствовала себя неуютно и одиноко, но сейчас ей было просто необходимо это одиночество. «Итак, что мы имеем?» — негромко проговорила Валерия, наблюдая, как в камине от бревна отваливается обуглившийся кусок, взметая искры. «Во-первых, Сергей не верит мне, и это очевидно, но ему по какой-то причине любопытно, поэтому он мне помогает. Во-вторых, я теперь точно знаю, что настоящая Виталина жива и где-то прячется. А это значит, что ее просто надо найти и предоставить в качестве доказательства, что я все же не она». Валерия взволнованно села в кровати. «Да, но как найти девушку, если все вокруг считают, что я — это она и есть? Вот же ж гадство!» А еще нужно было выяснить немаловажные детали. Кто все эти люди? Почему так важно выдать эту бедную девушку замуж именно в эту семью? И что случится, если все же выдать не получится? Ё-моё! 21 век на дворе! Свобода выбора во всем и везде, а тут словно средневековье какое-то!» Недовольно проворчала Валерия и рухнула обратно на подушки, натягивая одеяло на голову, а через какое-то время заснула. Через несколько часов ее разбудил шум в комнате. Она открыла глаза и в ужасе уставилась на темную фигуру, которая кралась в сторону кровати. Первой мыслью было бежать. Но куда? Из комнаты всего один выход, и чтобы до него добраться, нужно как-то проскользнуть мимо жуткого гостя. Кричать? Так вряд ли кто услышит. Судя по громкой музыке и смеху, гости не думали расходиться. А тем временем тень подбиралась все ближе и ближе. Как же это я потеряла бдительность? Ведь нахожусь в чужом доме среди незнакомых мне людей. Страх сковал тело. Она могла только лежать и наблюдать за приближением незнакомца. Но мужчина повел себя странно. Не пошел к кровати, а принялся перебирать ее личные вещи, которые она бросила на диване. Что происходит? Валерия чуть поменяла положение, чтобы разглядеть незваного гостя. Но он тотчас замер и посмотрел на нее, словно мог видеть в темноте. Мгновение ничего не происходило, потом мужчина бросил платье на диван и пошел к кровати. Все, больше Валерия не могла притворяться спящей, соскочила с кровати и с воплем «Помогите!» бросилась к окну. Но не тут-то было. Незнакомец тотчас догнал ее, грубо схватил, зажал огромной ладонью рот и потащил обратно к кровати. Валерия едва могла дышать. Однако начала колотить обидчика кулаками, куда придется. Пнула по ноге и даже изловчилась укусить за ладонь. Но тот лишь болезненно охнул, однако схватку свою не ослабил. Мужчина толкнул девушку на кровать и навалился на нее всем своим весом. Крепко сдавил подбородок и нос ладонью, и, совершенно не реагируя на то, что она отчаянно вырывается и колотит кулаками, куда попало, прошептал у самого уха: «Успокойся, я не сделаю ничего плохого, я не враг». Валерия замерла, таращась в темноту перед собой. «Я сейчас уберу руку, не кричи, ты меня поняла?» Валерия кивнула. Мужчина осторожно отвел ладонь, но отодвигаться не собирался. Валерия пыталась восстановить дыхание, принялась жадно хватать ртом воздух. «Прости, не рассчитал», — негромко проговорил незнакомец, наконец замечая, в каком состоянии девушка. «Слезь с меня!» — потребовала Валерия, отталкивая от себя мужчину. Тот откатился в сторону, но остался на кровати. Валерия села и долгое время натужно кашляла. На прикроватном столике стоял графин с водой и стакан. Она заметила их, когда ложилась спать. Там же стоял ночник, а над ним на стене выключатель. Она бросилась к столу, но незнакомец оказался быстрее. «Не включай свет!» — потребовал он. «Не нужно тебе видеть мое лицо!» «Я хочу пить!» — зло прошипела Валерия и с упреком в голосе добавила. «Ты ведь меня чуть не придушил!» «Вернись на кровать!» — приказал мужчина. «Я принесу!» Он прошел к столу, налил воды в стакан и вернулся обратно. «Вот, пей! Тебе станет легче!» Валерия сделала несколько глотков и зло спросила. «Что тебе нужно от меня? Зачем приперся в мою спальню? Предупреждаю! Я буду кричать!» Незнакомец издал какой-то неопределенный звук и негромко проговорил. «У меня для тебя есть послание». Валерия повернулась к нему и уверенно заявила. «Ты явно что-то напутал!» Усмехнулась и решила пояснить. «Я никого здесь не знаю!» «Он сказал, что ты будешь удивлена, но все же обрадуешься этой весточке». «Кто он-то?» «Ты что, сейчас прикалываешься, да?» Взвился ночной гость. «Да меня изгонят из стаи, если узнают, кому я помогаю». «Ну так и не рисковал бы», — разозлилась Валерия. «Мало того, что он приперся в ее комнату без приглашения, так еще и пытается в чем-то обвинить. Всегда есть выбор». «Мне не дали этого права», — со злостью сказал мужчина, поднимаясь с кровати и протягивая письмо. «Вот, возьми, а я ухожу», — и решительно зашагал к выходу. Валерия взяла письмо и негромко попросила. «Ну хотя бы скажи, от кого оно?» «Я и так слишком много сказал». Не оглядываясь, недовольно буркнул ночной гость и вышел из комнаты. Валерия бросилась к выключателю. Загорелся свет. Дрожащими руками она вскрыла конверт. «Знаю, ты обижена на меня, но иначе я не мог. Прости. Вернулся сразу же, как узнал, что ты стала избранной великого круга. Виталина, я люблю тебя и готов бороться за наше счастье. Не отдам тебя никому. Будь готова, я приду за тобой. Никому не доверяй». Валерия, пытаясь хоть немного проникнуть в эту тайну, раз за разом перечитывала ничего не значащие для нее строки. Покрутила листок бумаги в руках, не нашла ни инициалов, ни каких-то других опознавательных знаков, тяжело вздохнула. Это короткое послание принесло больше вопросов, чем ответов. Кто этот незнакомец, который признается Виталине в любви? За что просит прощения? Что случилось между ними? А может, это и есть причина всего? Во всем виновата любовь? Где же ты прячешься, Виталина? Как мне тебя найти? Валерия сложила листок и спрятала в карман. Спать расхотелось, поэтому она решила спуститься на первый этаж и наведаться на кухню. Прокралась по коридору, задержалась на площадке третьего этажа, прислушиваясь к звукам в доме. Гости продолжали развлекаться, правда, теперь шумная компания переместилась в сад. Вот и замечательно. Обрадовалась Валерия и, как была в пижаме, быстро пошла к лестнице. Но стоило ей поставить ногу на первую ступеньку, как из темноты коридора показались двое мужчин. «Пожалуйста, вернитесь в свою комнату». «Я пленница?» — спросила Валерия. «Это для вашей же безопасности», — ответил третий мужчина, поднимаясь по лестнице. «Значит, пойдемте вместе», — усмехнулась Валерия. «Будете обеспечивать мою безопасность», — съязвила она. «Для этого ведь вы здесь и поставлены». Валерия прекрасно понимала, для чего на самом деле здесь находится охрана, но сообщать об этом не собиралась. Упрямо зашагала по лестнице. Мужчина попытался остановить ее, но Валерия ловко увернулась от его рук и помчалась вниз. На первом этаже свернула направо и чуть ли не бегом ринулась к заветной двери, за которой приветливо горел свет. Валерия добежала, взялась за ручку, и в этот момент ее схватили. «Отпустите меня! Я есть хочу!» — законючила она, решив надавить на жалость. «Я пить хочу!» Дверь резко распахнулась. На пороге стоял Сергей в спортивных штанах и футболке без рукавов, кроссовках на босу ногу и со стеклянной бутылкой воды в руках. «Оставьте нас!» — потребовал он. Охранники отпустили девушку, но уходить не собирались. Валерия поправила пижаму, зло зыркнула на них и, с упреком уставившись на хозяина замка, заявила: «И все же я пленница в твоем доме!» Сергей не собирался оправдываться, пожал плечами и спокойно проговорил: «Ты дважды умудрилась сбежать от своей семьи. Поэтому старейшины приняли решение, что до праздника темной луны за тобой лучше присматривать. Давай, заходи, я тебя накормлю». Валерия с мрачным видом протопала мимо хозяина дома. Это и правда оказалась огромная кухня-столовая, в которой размещалась варочная панель, кухонная техника, посуда и столы для приготовления еды. «Что будешь? Есть мясо, рыба, овощи, фрукты, какие-то сладости». Сергей стоял возле распахнутого настежь высоченного двустворчатого холодильника и перечислял то, что видел на полках в лотках. Валерия с интересом заглянула через плечо Сергея. Ее выбор пал на свежий шпинат с крес-салатом и мясной рулет. Она прошла к столу и расставила лотки перед собой. «Хлеб нужен?» — спросил Сергей. «Да, пожалуйста», — ответила Валерия, отправляя в рот аппетитный кусочек мяса. «У меня есть вопросы». Она решила сначала кое-что узнать о самой природе этого союза, прежде чем рассказывать о странном визитере и послании, потому что все это было как-то подозрительно. «Спрашивай». Сергей сел за стол напротив и тоже взял кусок мяса. «Расскажи мне про инициацию дара. Что должно произойти в день официального представления Виталины старейшинам? И зачем вообще нужен этот странный союз?» «Была война. Мы гибли. Нас заставили создать этот союз». «Кто заставил?» «Совет». «В смысле? Ваш совет старейшин, перед которым я должна буду предстать на празднике темной луны?» «Нет. Совет, которому подчиняются в равной степени вампиры, оборотни, ведьмы и другие темные сущности». Валерия перестала жевать и в полном изумлении посмотрела на своего собеседника. «Ты вот это сейчас все серьезно сказал?» «Вполне, а что не так?» «Ты так произнес всю эту тарабарщину, вампиры, оборотни, ведьмы, словно это правда!» Валерия не могла сдержать улыбку. «Вот скажи, почему нельзя людей называть просто людьми?» «Потому что мы не совсем люди». Валерия замерла, в полном изумлении хлопая ресницами, а потом растеряна, но с некой долей насмешки спросила: «Как это? Не совсем люди? Что ты имеешь в виду?» «Я тебе уже однажды говорил, что вот это и есть реальность, а то, как ты раньше жила, это не по-настоящему. Для тебя был открыт только мир людей, а сейчас ты видишь и его теневую сторону». «Подожди, подожди, то есть ты хочешь сказать, что вампиры, оборотни, ведьмы реально существуют?» «Да», — просто ответил Сергей. «А раз твоя семья называет себя волчьим кланом, то ты типа оборотень?» Валерия тихо захихикала. «И ты такой: превращаешься в волка, бегаешь по лесу и воешь на луну?» «Превращаюсь, да. Но на луну не вою, это пошло», — кивнул невозмутимо Сергей. «А, ну да, не подумала, прости. На луну выйти правда пошло. Что это я?» Валерия махнула рукой, вовсю веселясь от нелепости происходящего. «А Едвига, значит, по ночам на метле летает?» «Не знаю, летает или нет, но она верховная ведьма и самая сильная женщина в Ковене. О ней говорят, что она способна наложить любое древнее заклятие, не прибегая к дару своих сестер». Сергей выглядел озадаченным. «И вообще я не пойму, что так тебя сильно развеселило?» «Да все!» Валерия перестала смеяться. «Неужели ты думал, что я поверю в эту сказочку? Не хочешь рассказывать правду? Не надо! Врать-то зачем?» «Но я не вру», — твердо заявил Сергей. Недоверие девушки обижало и злило. «Я действительно оборотень, и думаю, что с тобой тоже не все так просто». И чуть не выпалил. «Потому что ты смогла призвать на помощь и была услышана». «Вот только не надо меня ко всему этому приплетать», — разозлилась Валерия. «Я обычный человек, который по какой-то нелепой случайности попал в водоворот всех этих непонятных событий». Распалялась она все больше. «И я этого не просила, не хотела». «А вдруг все же не случайно?» — задумчиво проговорил Сергей. «Ведь тебя почему-то выбрали». Валерия растерялась, задумалась, но потом пришла в себя и серьезно проговорила. «Нет, я никаким боком не отношусь к вашему этому теневому миру». Она громко стукнула по столу рукой. «Повторяю, я обычный человек, и во всем этом оказалась замешана случайно», — категорически заявила она. «Я бы многое отдала, чтобы забыть обо всем и потом никогда не вспоминать». «Боюсь, это невозможно», — спокойно сказал Сергей. «Потому что, ступив на эту сторону, ты никогда больше не сможешь вернуться назад к своей прежней тихой жизни. Отныне ты знаешь о нас, а мы знаем о тебе». Валерия едва сдерживалась, чтобы не расплакаться от безысходности. Зло посмотрела на своего собеседника и твердо произнесла. «Однажды я вернусь в свою прежнюю жизнь, так и знай. И поверь мне, сделаю все возможное, чтобы забыть обо всем этом, как о страшном сне». «Не получится, Виталина». «Да не называй ты меня этим именем!» — воскликнула Валерия. «Бесит!» «Но ведь мне как-то надо к тебе обращаться!» — возмутился Сергей. «Придумай себе тогда имя». Валерия примерила одно имя, другое, негромко проговорила вслух несколько первых пришедших на ум и ничего не выбрала. С досадой вздохнула, скрутила рулет из зелени и мяса, затолкала в рот и принялась жевать, сердито глядя на стакан воды перед собой. «Ну так что? Отвечать мне дальше на твои вопросы». Сергей попытался отвлечь девушку от мрачных мыслей. Валерия так расстроилась, что забыла, о чем спрашивала до этого, поэтому лишь кивнула в ответ. «Инициация пройдет в полночь в час темной луны. На чашу равновесия старейшины положат символ власти — каменное волчье сердце, а женщины Ковина — древний кристалл. Но до этого камень дадут тебе в руки, он и определит твой дар». «Что обычно происходит с камнем в этот момент?» Валерия оживилась. «Ничего. Тогда я не понимаю, в чем состоит эта проверка. Какая-то показуха. С тем же успехом этот камень может побывать в руках любого человека, и для этого совсем не обязательно быть избранной». «Все правильно. Суть именно в том, что при этой проверке ничего не должно происходить». «Сергей, не ходи вокруг да около», — попросила Валерия. «Чего боятся старейшины и женщины Ковина?» «Темного дара, на который реагирует древний артефакт. Но ты не переживай, уже много лет кристалл спит». «Теперь мне ясно, о чем говорили девушки», — в задумчивости прошептала Валерия. «И о чем же?» — заинтересовался Сергей. «Что инициацию дара пройдет девушка даже со слабыми способностями». Валерия усмехнулась. «И зачем тогда вообще это делать, раз и так уже все ясно? Этого требуют советы вампиры». «Почему?» — спросила Валерия. «Из-за темного дара, я уже говорил». Валерия поняла, что больше ничего не добьется от Сергея, но мысленно поставила для себя галочку обязательно узнать обо всем, что связано с темным даром, а самое главное, почему на этом настаивает совет и вампиры. «Спасибо, что был откровенен со мной», — поблагодарила Валерия. «Я тоже кое-что хочу рассказать тебе». Полезла в карман, но записки там не оказалось. Проверила другой. «Тоже нет». «Я сейчас?» Она бросилась к выходу, открыла дверь и остановилась. В коридоре стояли охранники с безразличными лицами. Валерия зашарила глазами по полу. Наверняка же листок бумаги выпал, когда ее схватили. «Вы что-нибудь находили?» — спросила она. Мужчины не отреагировали на ее вопрос. Сергей подошел к двери и строгим голосом потребовал: «Отвечайте, когда вас спрашивают». «Нет, мы ничего не находили», — ответили охранники. И кто-то из этих троих явно врал. Более того, кто-то из этих охранников и был тем самым ночным гостем. Все сошлось. Никто другой просто не смог бы беспрепятственно войти в ее покои. И сейчас, когда она потеряла записку, просто подобрал ее и спрятал. Валерия подозрительно прищурилась. «Ты что-то потеряла?» — забеспокоился Сергей. «Нет», — ответила Валерия, изучая лица охранников. «О чем ты хотела мне рассказать?» «А я хотела?» — вполне натурально удивляясь, переспросила Валерия. Сергей кивнул. «А, наверное, что-то неважное, раз уже забыла». Она махнула рукой, мастерски прикидываясь дурочкой. «Ладно, спасибо за ужин и беседу. Пойду к себе в комнату. Постараюсь еще немного поспать». «Я тебя провожу», — сказал Сергей. «Нет, не надо, сама дойду», — отказалась Валерия и решительно зашагала к лестнице. «Как хочешь», — равнодушно ответил Сергей, но догнал ее на ступеньках, а, встретив недоумевающий взгляд гостя, пояснил. «Моя спальня наверху». Валерия смущенно кивнула и пошла дальше. В полном молчании они поднялись на третий этаж, пожелали друг другу приятных снов и разошлись по своим комнатам. Валерия, уже заходя к себе, все же не удержалась и посмотрела, куда пошел Сергей. Его комната находилась в конце коридора. «Да уж», — вздохнула Валерия и зашла в свои покои. До утра оставалось совсем немного времени.